Глава 21. Я превратился в апатичное существо. Не вижу ничего вокруг. Работа, дом, работа. Даже тусовки с мужиками не нужны. Тем более после последней вылазки. Меня, прокурора и отца, самой лучшей девочки, будто мордой в дерьмо окунули. И кто? Такой же, как и я. Сидели мы тогда долго. В городе есть отличный клуб, который открыл один знакомый, для тех, кто хочет спокойно расслабиться. Мы часто там бывали, но последние разы только Ломову, нашему налоговику, нравятся все эти телодвижения. А вот я, Ветер и даже Гера, который свалился как снег на голову, пробыв в этом клубе весь вечер, так и не смогли расслабиться, но зато поняли многое. Я понял. И вот уже больше месяца я ношу в себе новую информацию, точнее, хорошо забытую старую, и понимаю, до чего же я все испоганил. И смысл, что я пытаюсь добиться Лары заново. Зачем нужен ей тот, кто уже раздавил и обосрал все то светлое, что было у нее внутри? Как тогда Гера нам сказал? «Жизнь многому учит, Рус продуманный». Он уже сейчас готовит себе базу на будущие проверки, чтобы уберечь свою девочку от мудака мужа. А если этот мудак будет такой, как ты, Рус? Гера тогда смотрел куда-то вдаль, но словами бил метко. Что ты тогда будешь делать, если в ее жизни появится вот такой мудак, как ты, и будет добиваться твоей девочки, а когда-нибудь после решит, что ему ее мало? А тебе бы, Ветер, взглянуть на всю ситуацию со стороны и башкой подумать. Ты печешься о дочери, оберегаешь ее, знаешь о ней все и даже больше. Но ты забываешь, что Люба твоя не единственная женщина на земле. И Астафьева или Снегирева такая же женщина, как и другие. Ветер наш вообще в последнее время повернулся на Любе Астафьевой. И видно, что его кроет от нее. Но его прошлый опыт и потеря жены играют не на руку. Помнишь, что нам дед говорил, когда мы бегали по улице, дергая девчонок за косы? Спросил тогда Гера, и даже я вспомнил деда Геры. Мировой мужик был. Прежде чем что-то сделать девочке, представь себя отцом дочери и подумай. А вам бы понравилось такое отношение к вашей девочке? Так вот, мужики, вы здесь распинаетесь о том, какие вы отцы, но по-скотски относитесь к тем женщинам, без которых жить не можете. И когда же ты таким умным стал? С издевкой спросил Ветер, но я уже знал ответ на этот вопрос. Когда понял, что самый конченый мудак среди вас. И да. Гера когда-то таких дров наломал, что лучшая подруга Лары чуть с собой не покончила. И все из-за того, что один из его типа друзей сказал, что Алла Цветаева спит с ним. Да еще и что-то наплел такого, что мог знать только Гера. И теперь ему придется все это разгребать, но чувствую, что он не готов. Снова наломает дров. «Папа, ты опять задумался?» Ко мне подбегает Кира, которая только что отстреляла в тире в нашем ТЦ. Задумался, принцесса. Я притягиваю дочь к себе, позволяя себе в очередной раз вдохнуть запах своего ребенка. Вот он, лучик счастья в этом мире. И теперь мне реально страшно потерять ее любовь. Страшно не увидеть восхищение в ее глазах. «Пап, давай поедим», — предлагает Кира, поднимая голову и улыбаясь мне. «Что ты хочешь?» «Что-то вкусное и сладенькое». Улыбка становится шире, и на щеках появляются ямочки. «Мама нас за это не похвалит». Улыбаюсь я в ответ. «Мама сейчас сильно изменилась». Кира опускает голову и прячет лицо у меня на груди. «Принцесса». Я глажу Киру по голове и целую в макушку, но внутри все сжимается от дурного предчувствия. «Мама сказала, что не сможет простить тебя», — шепчет Кира. «И то, как она это говорила. Пап, ты сильно обидел маму, да?» «Ну вот, чутье меня не подводило еще. И сейчас я не знаю, что сказать собственной дочери, поэтому только киваю. Жду, что Кира оттолкнет, закричит, начнет обвинять. Но этого не происходит. Вот только в глазах мелькает боль, в глазах моей девочки. В самых родных и любимых глазах мелькает боль. И причина этой боли я. Прости меня, принцесса. Я присаживаюсь перед Кирой на корточке. Смотрю на нее снизу вверх, и холодок пробегает по спине. «Папа, я хочу быть с вами, не хочу быть по отдельности», — шепчет быстро Кира. «Хочу гулять вместе, я многое хочу, но если маму это будет обижать и расстраивать, мне это не нужно». Сглатываю ком в горле и понимаю, что даже моя дочь отступает. «Мне не нравится дядя Артем, но с ним мама хотя бы улыбается. Папочка, я люблю тебя, но больше помогать тебе не буду». Боль, что звучит в голосе дочери, разрывает мое сердце пополам. «Ты такой урод, Рысев! Ты все просрал!» «Пойдем есть!» Кира, чмокнув меня в щеку, осматривается вокруг в поисках фудкорта. «Вон, смотри!» Она показывает пальчиком в сторону фастфуда. «Там вкусное мороженое есть». Пообедав в ТЦ, мы уже выходим из него, когда сталкиваемся с Виолой. Нужно ее отправить назад, в ее город. И вроде не дура девка, а вот не понимает, когда ее посылают. «Русик, привет!» Визжит Виола, подбегая ко мне и пытается обнять. «Ой, малышка, как дела?» «Здравствуй, Виола», — отвечаю холодно, но обнять себя не позволяю, да и дотронуться до Киры тоже не разрешаю. «Русик, что же ты не представишь меня своей дочери? Мы же скоро семьей станем!» Смотрю на Виолу и сначала даже теряюсь, но быстро понимаю, в чем дело. «Принцесса, посмотри на эту тетю и запомни». Склоняю голову к дочери. «Вот такой быть нельзя. Никогда не иди по головам и не пытайся навязать себя никому». Кира кивает, а я перевожу взгляд на Виолу и делаю шаг к ней, чтобы она точно услышала. «А ты, если еще раз вздумаешь сунуть свой красивый носик туда, куда он не пролазит, тебе его сломают, и красивым он больше не будет». «Да ты!» — шипит Виола, но я ее снова перебиваю. «И завтра ты соберешь все свои манатки и уедешь назад в свой город. Не сделаешь этого, тебя больше никогда не возьмут на работу в органы, получишь волчий билет». Заглядываю ей в глаза, чтобы она точно меня услышала. «Дважды я не предупреждаю, Виола. Можешь уточнить у коллег». Беру Киру за руку и молча веду ее к машине. Спину жжет от взгляда Виолы. Глупая девчонка, которая решила пробить себе место тем, чем не стоит. Это проблема нашего времени. Не только баб, но и мужиков. Они дают, а мы берем. Берем, а после кусаем себе те места, до которых достать не можем, так как вот из-за такой суки и рушится все. Говорят, женщины слабый пол. Усаживаю Киру в машину, слежу, чтобы она пристегнулась. Рассматриваю свою дочь и понимаю, что она уже сильная девочка, сильная духом. А вот мужики... Вот кто самый слабый пол в этом мире. Насколько бы ни были развиты физически, но силы духа нам не достает. Пока едем домой, Кирюша слушает музыку в своих любимых наушниках, а я пытаюсь переварить все мысли. Но каково же мое удивление, когда я застаю в квартире маму. «Мам, что ты здесь делаешь?» «Бабуля!» — визжит Кира и с порога бросается в ее объятия. Она стоит в переднике, руки в муке, а на губах улыбка. «Приехала тебя попроведать, но вижу, что не зря. Еще и малышку нашу потискаю». Мама чмокает Киру в щеку и подталкивает к ванной. «А вы чего так долго? Время уже 10:00». «Мам, я тебя умоляю». Начинаю посмеиваться я. «Я не в том возрасте, чтобы отчитываться, до скольки я гуляю». «Прости, сынок», — улыбается мама в ответ. Разуваюсь и целую маму в щеку. Иду тоже мыть руки, но как только выхожу из ванной, слышу звонок. На экране отображается номер телефона Ветра. «Слушаю», — говорю, поднеся трубку к уху. «Слушай внимательно, Рус, и сажай свой зад в машину. Быстро приезжай к дому Лары. Иначе эти пьяные бабы меня сейчас доконают». Рычит Ветер, а на заднем фоне слышны женские голоса. «Не понял». Пытаюсь сообразить, что он говорит мне. «Быстро к квартире Леры, иначе я ее сейчас, пьянь такую говорливую, на улицу выкину». Рявкает Ветер. «Ветер, ты забываешься». «Нет, друг мой, поэтому и звоню тебе, иначе давно бы их раскидал, забрал бы Любу и увез домой». Ветер на пределе, а я в шоке. «Еду». Выхожу в коридор и надеваю куртку. «Мам, побудь с Кирой, мне нужно отъехать». «Сынок, что-то случилось?» Встревоженная мама выглядывает в коридор. «Надеюсь, что нет. Но проверить нужно». Выбегаю из дома и срываюсь в сторону дома Лары. Не понимаю, что чувствую, но чтобы Лара напилась, должно было произойти что-то серьезное.